Чем живет страна? Все кончилось золотое время, в стране все за деньги. В платных туалетах посетители, у которых запор, требует вернуть деньги обратно. И суды их поддерживают. По любому вопросу можно обратиться в суд и получить оправдательный приговор. Главная задача суда – не связываться. Главная задача церкви – не ввязываться. Суд, церковь и народ полностью отделились от государства. Учителя отделились от учеников, милиция отделилась от воров, врачи от больных. Все, спросить не у кого. Церковь заговорит только, если ее ограбят, а пока молчит и что-то делит внутри себя. На экране непрерывно стреляют и любят друг друга в крови, в грязи и поют там же. Песни по смыслу приближаются к наскальной живописи. Я тут недавно слышал, нам с тобой ночью было супер. Есть такие слова. Ну, действительно. И, как говорится, секс полностью отделился от любви. На свиданиях, на свадьбах под крик Горького уже не целуются, а идут дальше. Любимые называются партнерами. Объятие называется позицией. Поцелуй – начало игры. Женихи и невесты исчезли как класс. Среди венерических болезней самая редкая беременность. Остальное нормально. Москва сверкает, Одесса хорошеет. Омск впервые узнал, что такое автомобильные пробки. В правительстве вяло идут дебаты, когда давать пенсии 60 или 65. Это при средней прожительности в 57. Во время гриппа особым шиком считается подговорить гриппозного пойти и поцеловать начальника. Радиации никто у нас не боится. Считается, что от нее умереть мы просто не успеем. Самые модные и уважаемые люди в стране – это спасатели, МЧС. Красавцы. Единственные, кто работает по-настоящему. Непрерывно повышая производительность. Они уже дают до 100 покойников в час. Будет техника, говорят они, будем давать и 200 покойников в час. Спасатели настолько поднаторели, что если в каком-то регионе года 3 ничего не взорвалось, они едут туда без вызова. В магазинах все есть. Правда, кому это все есть? Начиная с 17 года едят только новые русские. То одни, то другие, то третьи. Буду чуть медленней. Испытываю огромное удовольствие. Серьезно, такое взаимопонимание просто блестяще. А, да, песен в стране пишу я. Это все и о России, между прочим, говорю. Представляете, и мы считаем, что жизнь там дерьмо. Представляете? Вот кошмар. Песен в стране, это я вам приехал пожаловаться. Песен в стране стало в 100 раз больше, зато стихов в песнях в 100 раз меньше. Приятное новшество – пение под фонограмму. Ну что вы, любимый певец прилетает на концерт, но голос с собой не берет. То, ради чего собрались, не происходит. Хотя рот открывает и на нас кричит «руки, руки», не вижу аплодисментов, там «браво» не слышу, кричит он на нас. «Вяло!» – на нас он кричит. «Вялые вы!» – это мы в зале вялые. «Не слышу вас!» – это нас он не слышит, как будто мы поем. Ну, в конце концов, он добивается нашего звучания. Так что практически мы выступаем под его фонограмму. Все газеты только о том, как вести себя в постели, как будто мы из нее не вылезаем. Хотя прохожие на улицах есть. Все советы, как спать-переспать, и никаких советов, как жить. В результате, как грабить банк, уже знает каждый россиянин. Как сохранить там деньги, не знает никто из нас. Так как наше производство не работает, одеты мы прилично. Женщины, наоборот, раздеты ярко и броско. Делают для этого все, потом за это подают в суд. Мужчины чего-то ищут, куда-то едут. Возвращаются побитыми, мелкий бизнес называется. Если вернулись убитыми, крупный бизнес пошел. Президент новый для всех загадка. Раньше была загадочная страна, потом загадочный народ, теперь загадочный президент. Умом никого из них не понять. Здесь надо чем-то другим думать, чем мы еще не подобрали. Ну, что касается Одессы, то в Одессе тоже все нормально. Я там провожу лето. Миша сказала мне, тетя Циля, я с Изей живу уже 30 лет и никогда не знала, что он новый русский. Хорошо, что мама не дожила. Ну, что касается бизнеса, то бизнес, конечно, дается не каждому, но бизнес есть. Например, заключили сделку Мурман с Ростовом на поставку помидоров из Ростова. Через неделю из Мурманска факс. То есть через неделю из Ростова факс. Это документальная история. Во что паковать? Из Мурманска высылаем тару. Еще через неделю из Ростова факс. Во что грузить? Из Мурманска высылаем автотранспорт. Последний факс из Ростова. Как выращивать помидоры? В Одессе наоборот. Почем помидоры, спрашиваю на привозе? Прошу 6, отдам за 5. Ну тогда куплю за 4, держи 3. Сегодняшнюю жизнь понять нельзя, литературы нет, учебников нет. Рассказать об этой жизни, как об этой новой водке. Когда она начинает действовать, перестаешь соображать. В Москве пришли в новый ресторан, стали звать официанта, ждали-ждали, он пришел и принес счет. То есть так по-новому никогда не жили. Когда меня спрашивают, ты как по-английски? Читаю свободно, но не понимаю ни хрена. Поэтому позвольте я дальше по-русски. Что хорошо в России, все живут недолго, сволочи в том числе. Поэтому весь вопрос в терпении. И все же. Взамен мрачных и одинаковых появились несчастные и счастливые. Можно сказать, появились несчастные. А можно сказать, появились счастливые. Впервые за 70 лет видишь их своими глазами и среди нас, а не в политбюро. И весь этот кипяток со всеми его бедами и загадками все-таки больше похож на жизнь, чем та зона, где тюрьма, мясокомбинат, кондитерская фабрика и обком партии выглядели одинаково. Спасибо за внимание.